Лессинг и Эрнестина Рейске. Лессинг, Готхольм, Эфраим, 1729-1781. Немецкий драматург, теоретик искусства, литературный критик. Рейске, урожденная Мюллер, Эрнестина Христина, Кристина, 1735-1798, жена Рейске. После его смерти закончила его труды. Конец XVIII и начало XIX века ознаменовались в Германии сильным, хотя и своеобразным движением, связанным с женским вопросом. Большой толчок в этом отношении дал еще Жан-Жак Руссо. Великий волшебник мысли и чувства призывал к опрощению, говорил, что нужно вернуться к природе, к первому источнику вечного счастья. Однако в раю, созданном прихотливой кистью художника-философа, для женщины места не было. Для него женщина — это скорее чувствующее, чем мыслящее существо. Мать и жена — вот, по мнению Руссо, истинное призвание женщины, в границах которого, естественно, укладывалась вся его воспитательная система. Об ученых женщинах таким образом тогда не могло быть и речи. Позднее явился Пестолоцци и сделал еще шаг вперед, выставив идеализированную крестьянскую девушку высшим идеалом женщины. Влияние Руссо в Германии было тогда до того велико, что ученая или основательно образованная женщина сделалась предметом общего пренебрежения и насмешек. Даже такой просвещенный светлый ум, как Гердер, писал: «Я, может быть, слишком озлоблен против ученой женщины, но чем я виноват? Ведь это отвращение, внушенное самой природой». А Гёте с явным умыслом выставлял в своем Вертере противоположностью малообразованной, но идеальной Лотте малосимпатичную дочь пастора, которая, как он язвительно рассказывает, старается быть ученой, которая теряется в изучении канона. Отрицательное отношение к ученым женщинам было до того сильно во второй половине XVIII века, что ему невольно поддались все лучшие умы того времени, не исключая самого Канта, который вслед за Руссо говорил о разнице между обоими полами и признавал разум женщины только как прекрасное разумение. С другой стороны, сами женщины чуждались образованности, и даже известная Шарлотта Унцер, издавшая несколько научно-популярных руководств для женщин, всеми силами старалась освободиться от подозрения в своей учености. «Надеюсь», — заявила она однажды с негодованием, — «что никому даже и в голову не придет, будто я понимаю по-гречески». Правда, идеал Руссо не исключал вообще женского образования, но требовал, чтобы оно было направлено преимущественно на область чувств. С результатом этого направления мы отчасти познакомились выше, когда говорили о Вертере. Сентиментальность сделалась преобладающим элементом в отношениях между женщинами и мужчинами. Чтение чувствительных романов еще более усиливало этот продукт крайнего романтизма. Даже лучшие школы для девиц не давали другого противовеса этому одностороннему взгляду на женщин, кроме здраво-практических познаний, не выходивших за черту потребностей обыденной жизни. В это время Лессинг встретился с Эрнестиной Рейске. Она родилась в 1730 году. Рано лишившись отца, суперинтенданта Мюллера, она с 14 лет вынуждена была помогать матери, на долю которой выпала тяжелая обязанность поддерживать существование многочисленной семьи. В 1755 году она приехала из родного города Гамбурга в Лейпциг, где познакомилась с филологом Рейске, за которого после долгих колебаний, уступая советам старшего брата, вышла замуж. Что Рейске не подходил своей жене, засвидетельствовал он сам в письме к своему будущему шурину, которому признавался, что для живой женщины отношения с болезненным человеком, привыкшим обращаться только с книгами, не заключали в себе ничего привлекательного. Единственное, чем он производил впечатление на жену, была его ученость, по поводу которой Гердер сказал: «Этот Рейске сделался мучеником своего арабского и греческого усердия». Несмотря на то, что муж был старше Эрнестины на 20 лет, молодая женщина быстро свыклась с положением и сделалась помощницей своего ученого мужа. Вскоре Рейске уже писал о ней. Вступив в мой дом, она понимала только по-немецки, но в 4 года столько успела, что в области французского, английского, латинского и греческого языков может считаться ученой женщиной. Без нее я не мог бы сравнить столько рукописей. 2 рукописи Демосфена сравнила она одна. Иными словами, Эрнестина стала секретарем и помощницей своего мужа. В этом звании она проводила мужа в 1771 году в Вольфенбютель к знаменитому обновителю германской литературы Лессингу, занимавшему должность библиотекаря. Встреча доставила много удовольствия молодой женщине, которая давно уже сгорала от нетерпения познакомиться со смелым реформатором. Рейске писал тогда по этому поводу: она радуется, как ребенок. Хотя Лессинг был в то время нездоров, Эрнестина почувствовала к нему истинную страсть, настолько, впрочем, платонического характера, что сам Рейске мог писать Лессингу: «Скажу вам на ухо, любезнейший Лессинг, что вы на очень хорошем счету у моей жены. Она сама вам признается, что любит вас. Чего вам еще? Я не ревную, здесь ревность неуместна. Лучший патент на добродетель вряд ли мог быть выдан молодой женщине». Не подлежит сомнению, что Лессинг также чувствовал к ней некоторую склонность, но его удерживало от сближения с ней все то же чувство невольного недоброжелательства к ученым женщинам. 19 августа 1774 года умер Рейске, и с тех пор у Эрнестины было только одно желание — стать женой Лессинга. Обстоятельства как будто ей благоприятствовали. Лессинг решил написать биографию Рейске, что послужило причиной оживленной корреспонденции между ним и молодой вдовой. Письма эти были уничтожены обоими перед смертью. Но и переписка, и биография не помогли. 15 октября 1775 года она писала одному другу: «Я поистине не создана для одиночества. Оно меня пугает. Многие мужчины предлагают мне руку и сердце, но только одного человека чтит мое сердце, только одному могу я признаться, одного могу любить и буду любить даже в последние минуты жизни, а этот человек, между тем, далек от меня и, может быть, будет далек всегда». Она сказала правду. В то время, когда Эрнестина вздыхала по Лессингу в своем вдовьем одиночестве, писатель был действительно далеко, в Италии. Но не расстояние отделяло их друг от друга, а инстинктивное нерасположение знаменитого критика, эстетика и драматурга к синим чулкам. В конце концов, она утешилась тем, что взяла к себе в дом товарища своего умершего племянника Морица Эгиди, а затем уехала с ним в деревню, так как Морец знал сельское хозяйство. Там она и провела остаток дней своих между литературными и домашними делами. Лессинг и Элиза Реймарус. Лессинг, Готхольм, Эфраим, 1729-1772 1781. Немецкий драматург, теоретик искусства, литературный критик. Такой же грустный конец имели отношения Лессинга с другой ученой женщиной, которая любила его не меньше Эрнестины, и все-таки не стала его женой из-за своей учености. Мы говорим об Элизе Реймарус. Их сблизил общий интерес к литературе, но тот же интерес и разъединил. Как ни близка была она ему по духу, как ни заманчива была перспектива сделаться родственником состоятельных людей и к тому же иметь в лице жены не только подругу, но и помощницу, сердце поэта-ученого не лежало к философической девушке. Его тянуло к идеалу Руссо. Он мечтал о простой женщине, не невежественной, конечно, но далекой от архивной пыли учености, которая так к лицу мужчине, но не всегда гармонирует с истинным женским призванием. Этой женщиной была Эва Кёниг. Жена Лессинга. Говорят, что Лессинг полюбил Эву еще тогда, когда она была женой его друга Кёнига, и что Эва также питала к нему в то время сильное чувство. Во всяком случае, нежное чувство к поэту и критику не мешало молодой женщине страстно любить мужа. Когда Кёниг умер, на руках Эвы осталось значительное наследство, которое, однако, не имело ничего общего с наследством, оставленным Рейске после смерти своей ученой жене. В то время как Эрнестина, похоронив мужа, занялась окончанием начатого им знаменитого издания греческих ораторов Плутарха, Дионисия Галикарнасского и так далее, Эве Кёниг нужно было привести в порядок фабрику шелковых тканей, которой с таким искусством управлял ее покойный муж. Фабрика находилась в Вене. Эве принадлежал еще магазин шелковых тканей в Гамбурге. С Лессингом она познакомилась в Вольфенбюттеле, причем отношения между ними с каждой встречей становились все более и более тесными. В письмах, которыми они обменивались в это время, уже проглядывает настоящее чувство. Лессинг писал ей, что потерял отца. Она успокаивала его, говоря о том, что плачевна и ее судьба. Ей не суждено было даже знать своего отца. Письма носили дружеский характер, но литературные вопросы никогда в них не затрагивались. Один только раз, когда Лессинг послал ей Эмилию Галотти, она ответила ему в восторженных выражениях: «Благодарю вас, что вы так скоро прислали мне эту вещь. Не могу вам выразить, с каким удовольствием прочла я ее в первую же ночь, так как мне хотелось немедленно передать ее Геблеру, чтобы в первом же письме прислать вам кое-какие сведения». В этом письме вся Эва. Основательная оценка произведения не ее дело, но зато она умеет практически действовать. Такая женщина была уже близка к идеалу того времени, и Эва Кёниг сделалась женой Лессинга. Лессинг был счастлив в семейной жизни, чему способствовал прекрасный характер его жены. «Такой жены, — писал о ней историк Шпитлер, — мне никогда уже не придется видеть. Не ученая доброта ее сердца, постоянно исполненного божественного спокойствия, которое она внушает всем, имеющим счастье соприкасаться с ними, — редкое качество. Пример этой великой достойной женщины бесконечно возвысил мое понятие о ее поле». Непосредственного влияния на литературную деятельность Лессинга она не имела, но значительно содействовала ей косвенно, благодаря бодрости, прямоте и безыскусности своей натуры. Лессингу, проведшему столько лет в одиночестве и начинавшему уже чувствовать в душе наклонность к ипохондрии, улыбалось светлое будущее, но вдруг через год Эва умерла от родов. Поэты вообще не особенно счастливы в отношениях с женщинами. А если на долю кого-нибудь из них выпадает такое счастье, то оно непродолжительно. Автор Натана Мудрого и Лаокоона принадлежал к этой категории.